Дядюшка Артур продолжал говорить своим монотонным, безучастным голосом, в котором, тем не менее, было больше значимости, чем в тщательно поставленном голосе театрального актера. «С этими краями нет самолетного сообщения, Аннабелла. А рейсовый почтовый корабль придет только через 4 дня. Погода ухудшается. Я не хотел бы использовать наше судно, чтобы добраться до материка. Прошу прощения, но я прочно застрял». «Вы что, принимаете меня за полнейшего идиота, сэр?» Он начал раздражаться. «Сойдите утром на сушу. К полудню я вышлю спасательный вертолет, который подберет вас. Итак, в 9 вечера в бюро и не заставляйте себя ждать». Я решил сделать последнюю попытку. «Не могли бы вы дать мне еще сутки? Вы ведете себя как мальчишка и злоупотребляете моим временем. Всего хорошего. Прошу вас, сэр. Я считал вас умнее. Всего хорошего. Возможно, мы когда-нибудь и встретимся. Правда, я не уверен». Выключив передатчик, я закурил сигарету и стал ждать. Через 30 минут загорелся сигнал вызова. Я выждал, а потом включил аппарат. Я был совершенно спокоен, кости брошены, мне наплевать. «Каролина! Это вы, Каролина?» Могу поклясться, что уловил в его голосе волнение. Такое подчеркивается в книгах красной чертой. «Да? Что вы сказали напоследок?» «Всего хорошего». «Вы сказали всего хорошего, и я сказал всего хорошего». «Не делайте из меня идиота, сэр! Вы сказали...» «Если вы хотите, чтобы я завтра был на борту вашего чертового вертолета, — ответил я, — то вместе с пилотом вам нужно послать вооруженный отряд. Вооруженный и, надеюсь, отменный, так как у меня имеются люгеры, и вы знаете, что я умею с ним обращаться. И если мне придется кого-нибудь пристрелить, я предстану перед судом, то вы станете рядом, ибо, несмотря на все ваши связи, нет таких мер, которые вы могли бы использовать против меня. И ничто не дает вам права посылать людей, чтобы арестовать меня, невиновного человека. К тому же условия договора недвусмысленно говорят, что в любую минуту я могу отказаться от работы, если в данный момент не принимаю активного участия в какой-либо операции. Вы только что отстранили меня от работы и вызвали в Лондон, поэтому заявление о моем уходе появится на вашем столе, как только здесь заработает связь. Бейкер и Дельмонт были моими друзьями с тех пор, как я поступил на вашу чертову службу. А у вас хватает бесстыдства сидеть в конторе и взваливать вину за гибель этих 2 человек на мои плечи, хотя вы чертовски хорошо знаете, что каждый шаг, который мы предпринимаем в той или иной операции, в конечном итоге одобряется вами. Ко всему прочему, вы лишаете меня возможности привести в порядок счета. Мне поперек глотки ваша работа. Всего хорошего». В его голосе появилась осторожная, проникновенная нотка. «Но это не повод, чтобы так сразу набрасываться на меня. Я был уверен, что до сих пор никто не осмеливался разговаривать с контр-адмиралом сэром Артуром Анфрольдом Джеймсоном таким тоном. Но он, казалось, не очень-то взволновался по этому поводу. Он был хитер, как лис, и со своей способностью мгновенно взвешивать все «за» и «против» соотнес все данные и просчитал, в какой степени он может принять участие в моей игре, удерживая меня при этом на краю пропасти. Наконец он спокойно сказал: «Надеюсь, вы остаетесь не только для того, чтобы проливать слезы. Ведь у вас что-то есть на уме?» «Да, сэр. Кое-что. В этот момент я бы сам с удовольствием узнал, что же именно». «Хорошо. Даю вам еще 24 часа, Каролина. 48. Пусть будет 48. А потом вы возвращаетесь в Лондон, обещаете?» «Обещаю». «А потом, Каролина?» «Да, сэр».